Немного впалые темные глаза ее бродили по полу темной комнате. Она схватила правой рукой короткий кинжал и отдернула рукав с левой. С бешенством посмотрела она на ужасный несмываемый знак. «Часто из-за тебя я подвергалась опасности и страху. Долго я носила и скрывала тебя, но я не допущу, чтобы Нарваец восторжествовал надо мной и погубил меня из-за этого клейма. Оно должно исчезнуть с моей руки. О, никто более не поверит тому, что ты, Нарваец, видел и сообщил королеве, тот, который претерпевает такую боль и мучение, как я, не боится нанести себе еще одну рану на теле, если этим освобождается от пятна и приобретает еще сильнейшую власть, которой будет достаточно, чтобы погубить тебя, герцог Валенсии. Между тем, как ты уже надеешься вскоре устранить меня и сделать предметом всеобщего презрения». При этих словах графиня Генуэзская схватила крошечный кинжал и вонзила его в то место, где был роковой рубец. Она побледнела от боли, губы ее сжались, зубы стиснулись, но одна минута, и предательский знак на руке был уничтожен. Затем, убедившись, что знак на руке уничтожен и след рубца сглажен, что на его месте осталась одна, хотя не глубокая, но большая рана, монахиня влила в нее какой-то воды, чтобы унять кровь. Графиня торжествовала. Теперь могли явиться ее враги. Она все-таки останется победительницей. Но через минуту она упала в изнеможении на подушке, спрятав острый инструмент. Кровь капала в чашу, стоявшую на мраморном столике подле кровати, на которую графиня положила руку. Она смотрела на струившиеся капли, как бы считая, чтобы затем отплатить за каждую из них. Ее мраморное лицо, утратившее прежнюю полноту и роскошь, неподвижно лежало на подушках, но в душе монахини бушевали ужасные мысли. С нетерпением ждала она вечера. Она даже думала, что королева сама придет навестить ее, чтобы убедиться, правду ли сказал Нарваец. Хитрая монахиня знала свое влияние на Изабеллу и была уверена, что она не имеет доказательств, не поверит такому тяжкому обвинению. Что, если вдруг явится королева и увидит свежую рану на ее руке? Отважная графиня сильно желала этого, потому что тогда королева еще более убедилась бы в ее святости. Но Изабелла не была в состоянии посетить в этот день покои больной монахини. В ее душе происходила такая сильная борьба, что она еще не могла прийти ни к какому окончательному решению. Тем решительнее была ожесточенная Ая. Задуманные планы придали ей необыкновенную силу, и душа ее восторжествовала над больным слабым телом. Когда кровь, текшая из раны на руке, унялась, она позвонила и приказала вбежавшей служанке помочь ей одеться. Служанка с ужасом увидала новую, свежую рану на руке. Но Ая оказалась такой сильную и крепкую, что все просьбы служанки не вставать с постели остались напрасными. Когда она только что накинула на себя рясу, ей доложили об отце Антонио. Ее глаза приветливо сверкали, в то время как она приказывала служанке оставить ее одну с гостем. Члены ее дрожали от утомления и напряжения, но сила души превозмогала эту слабость. «Да благословит тебя Пресвятая Дева, преподобный отец!» — приветствовала она вошедшего и поклонившегося ей старика. «Ты видишь перед собой страдалицу. Мы молимся за тебя, бедная благочестивая сестра. Молимся, чтобы святые дали тебе силу терпеливо и безропотно переносить эти мучения. Твоя болезнь нечеловеческая, сестра Патручинио.